«Ваше высочество», — не выдержал Сергей, делая шаг вперед, — «разрешите прикончить мерзавца. Мне хватит и голых рук», — процедил сквозь зубы княжич. Он был готов рвануться и свернуть коменданту шею, но Николай вскинул руку. «Отставить», — резко произнес он, без прямых доказательств, — «казни не будет». Голос его стал стальным, словно обрел силу, это правило, и оно не меняется по чьей-либо прихоти. «А как же локоть?» — сдержанно напомнил Мстислав. «Локоть вижу, рану вижу», — кивнул Николай, не отводя взгляда от коменданта, «но также вижу и человека, которого знаю не первый год. Этого недостаточно. Нам нужен свидетель или признание». Он отвернулся и направился к окну, давая всем понять, на сегодня допрос окончен. Комендант, который еще мгновение назад выпрямился в надежде на милость, вновь осел на ковер. Обхватив голову руками, он начал раскачиваться, словно пытаясь спрятаться от реальности. Но реальность только набирала обороты. «А моему дару вы поверите?» — неожиданно для всех подала голос Алиса. Уже не дерзко, как прежде, а почти шепотом. «Я бы могла, если позволите». Николай обернулся. В его взгляде не было ни гнева, ни иронии, только холодное недоверие. «Пару минут назад ты морочила нам голову», — напомнил он, — «а теперь, когда речь пошла про твою подругу, вдруг решила помочь. Странное совпадение. Скажи мне, почему я должен тебе доверять?» Вопрос висел в воздухе. Даже Сергей, все еще кипящий внутри, не смог придумать внятного ответа, только нахмурился сильнее и опустил глаза. «Потому что...» — Алиса запнулась и опустила плечи. Она посмотрела на Марию, в надежде, что та выручит, подаст знак, скажет хоть слово. Но княжна молчала. Увы, но и у нее не нашлось подходящих слов, чтобы заставить цесаревича поверить. Оно и понятно, ведь никто в этой комнате не мог дать никаких гарантий. Ментальные дары основывались на доверии, а доверие нужно было заслужить. Некоторые годами служили императору. Например, тот же комендант, который сейчас старательно делал обиженный на весь мир вид. «Возможно, я смогу разрешить ваши споры». Ираст прошел в комнату настолько беззвучно, что никто и не понял, как он здесь оказался. На самом деле, старик приглушил органы чувств всех присутствующих, чтобы продемонстрировать свой любимый фокус. Единственный, кто заподозрил неладное, оказался цесаревич, но ему по статусу положено. «Старик». Николай напрягся и чуть подался вперед. «Твоими стараниями я едва не отправился в вечность верхом на снаряде, с оркестром, фанфарами и фейерверком. Если в этом и заключался твой план», — он ткнул в тайного советника пальцем. «Тысяча извинений, ваше высочество», — Ираст учтиво поклонился. «Не ожидал, что предатели нанесут удар так рано. Думал, что у нас будет пару дней передышки. И все же, я считаю это удачным поворотом». «Удачным?» — цесаревич удивился от подобной наглости. «Разумеется», — невозмутимо подтвердил Ираст, — «любая атака – это шанс. И чем она дерзее, тем быстрее мы обнаружим слабое звено в их рядах. Сегодня таким звеном стал Василий Петрович. Завтра, возможно, кто-то куда опаснее. Но я забегаю вперед». Он обернулся к Алисе и, вдруг став на удивление теплым, мягко улыбнулся. «Алисонька, рыбка моя», — он будто специально выбрал обращение, раздражающее Николая, — «пора, милая, сделай то, что умеешь. Покажи его высочеству, на что способен твой дар. Сомневаюсь, что он останется равнодушным». Глава 21. Алиса встала с дивана и сделала шаг вперед. Взгляд у нее был спокойный, почти ласковый. Она не хотела, чтобы комендант начал нервничать раньше времени. Но стоило ей подойти ближе, как тот дернулся в сторону, зажмурившись, словно надеясь исчезнуть. «Не бойтесь», — мягко произнесла она, приподнимая уголки губ в легкой, но холодной улыбке. «Вам ведь нечего скрывать, верно?» «Нет», — выкрикнул комендант, с неожиданной резкостью оттолкнув ее. Его лицо покраснело, в глазах метались страх и отчаяние. «Не подходи ко мне». Николай, стоявший у окна, едва заметно кивнул Мстиславу. Получив приказ, командир за доли секунды оказался рядом с комендантом. Без лишних слов он перехватил мужчину за руку, крутанул ее с хрустом, отчего тот издал сдавленный визг. «У-у-у», — заверещал комендант, пытаясь вывернуться. «Вы что творите? Я ни в чем не виноват. Это ошибка, заговор. Меня подставили». «Алиса Михайловна», — Мстислав даже не взглянул на его перекошенное от боли лицо, — «прошу». Он поднес к ней руку коменданта, словно преподносил артефакт для диагностики. Алиса молча коснулась кожи, и ее глаза на мгновение закрылись. «Он врет», — сухо произнесла она, поморщившись. В каждой сказанной фразе – ложь, прямая, наглая и уверенная, как у закоренелого лгуна. «Вот и я так думаю», – спокойно заметил Эраст, взглянув на Николая. «Видите, ваше высочество, все на редкость просто». Алиса считывает внутренние колебания энергетического силуэта, безошибочно определяя чувства, которые испытывает человек. Как бы Василий Петрович ни старался нас убедить в обратном, он бессовестно врет. Николай сдержанно кивнул и сам задал вопрос. «Алиса, он причастен к побегу предателей, к покушению на меня?» – спросил Николай. Сейчас она вновь дотронулась до его руки, на этот раз чуть дольше. Вопросы были заданы, а значит, и ход мыслей негодяя уже был направлен в нужную сторону. Если бы он был немного взволнован или же возмущен подобными обвинениями, то Алиса ответила бы отрицательно. Но он был зол, так сильно, что едва сдерживался, а еще он жутко боялся расправы над собой любимым. Его буквально трясло от всего происходящего. Он снова врет. Алиса поморщилась до тошноты. Комендант зарыдал, сначала с натугой, а потом навзрыд. Слезы текли по щекам, сопли повисли на губе, и вся его фигура будто стала меньше. «Ваше высочество», — заскулил он, — «я ведь служу вам, верой и правдой, я всю жизнь отдал, пощадите, неужели вы поверите этой девчонке?» «Мерзкий», — пробормотала Алиса с явным отвращением, — «и правда, мерзкий человек, я чувствую, как он извивается, словно червяк, стараясь уйти от ответственности». Николай перевел взгляд на Эраста. «Так и есть», — советник покачал головой, — «Алиса не преувеличивает. Я уже заглянул в его память, слизняк, который подумал, что ему все сойдет с рук. Слишком самоуверенный и алчный, он сделал шаг вперед, словно читал приговор. 500 000 000 рублей, отчеканил он, именно столько поступило на счет его жены в одном из банков столицы, который, к слову, зарегистрирован на подставную фирму. Деньги поступили от Альянса Нового Времени. И за что, спросите вы? За предательство, за родину, проданную по цене московской квартиры и машины представительского класса. Комендант съежился, но Эраст продолжал, словно отмеряя гвозди в крышку гроба. Он обеспечил побег Обломовой, организовал все сам, даже алиби себе состряпал, пригласив сослуживцев на пару партий в покер. Все продумал, и свидетели, и часы, даже скользкие шутки за столом. А в это самое время те, члены АНФ, убивали охрану, тех самых товарищей, с кем он пил, ел и ездил на рыбалку. Почему не сбежал? Николай чуть склонил голову, он же понимал, что рано или поздно мы все узнаем. Подумал, что поймал Бога за бороду, старик пожал плечами, решил подождать, когда все уляжется, а заодно совершить последний аккорд. Он перевел взгляд на Марию, чтобы было о чем рассказать внукам. Чтобы было что рассказать внукам, прошипел Сергей и не выдержал. Подскочив, он ударил коменданта ногой в лицо. С треском хлюпнула кость, кровь брызнула на пол, и комендант заскулил от боли. На этот раз Николай не остановил его. Сергей раз за разом наносил удары мерзавцу, который уже не сопротивлялся. Он понял, что его полностью раскрыли и утаить, что-либо в мыслях у него не получится. Остальные смотрели за продолжающейся казнью. По-другому это было трудно назвать. «Сергей, достаточно», — остановил его Эраст, — «не отнимай работу у наших палачей». Сергей остановился не сразу. Он стоял над комендантом, тяжело дыша. Его руки чесались выдавить тому глаза, сломать шею и выбить абсолютно все зубы. И все же он понимал, что грань переходить не стоит. «Думаю, теперь всем ясно, почему наши потери оказались столь велики. Этот человек не просто изменил, он сыграл ключевую роль. Не знаю, что с ним сделаете вы, ваше высочество, но я бы вычеркнул его род из всех списков. Навсегда. Вычеркнем», — кивнул Николай, но сперва он прищурился. «Пусть вспомнит, кто еще знал». Комендант при этих словах завыл, как побитая псина. «Ваше высочество», — Эраст обратился к цесаревичу, — «на этот вопрос он вам не ответит, ни сейчас, ни позже. Но, как я уже говорил, у нас появился уникальный шанс. Мы можем не просто сорвать планы врага, но ответить ему той же монетой, причем с процентами». Николай молча кивнул и обернулся к Алисе. «Алиса, спокойно, почти по-домашнему», — сказал он, — «подойди ко мне». Она подчинилась без промедления, уверенно шагнула вперед, будто именно этого и ждала. В ее движениях не было ни сомнений, ни робости. Она уже один раз ослушалась цесаревича и не хотела повторять ту же ошибку снова. Николай протянул ей руку и посмотрел на Сергея, который только-только начал приходить в себя. «Скажи мне», — произнес он вслух, громко и отчетливо. «Хочу ли я причинить вред сумеречным охотникам?» Алиса прикрыла глаза и легонько коснулась его ладони. Несколько секунд, и она уже знала ответ. «Нет», она мотнула головой, не открывая глаз, ни капли. «Его высочество говорит чистую правду. Сергей, этого достаточно?» Николай ухмыльнулся, чуть склонив голову. «Более чем, ваше высочество», Сергей сделал короткий поклон. «Спасибо, Алиса. Если позволите...» Он шагнул вперед и сам протянул руку девушке. «Проверь меня. Я хочу, чтобы ни у кого не осталось сомнений, являюсь ли я подельником предателей, что совершили покушение на его высочество». «Конечно», — кивнула она и коснулась его ладони. Сергей смотрел на нее с тревогой, не от страха, а от чувства ответственности. Казалось, он сам хотел убедиться в своей чистоте. «Нет», — наконец сказала Алиса. «Сергей абсолютно чист в своих помыслах». Сергей вздохнул с облегчением и отступил на полшага. «Ну хватит уже», и Раст вдруг хлопнул ладонями, будто разгоняя дым сомнений. «Ваше высочество, уверяю вас, среди присутствующих нет ни одного предателя или двойного агента». Он бросил взгляд на коменданта, который тем временем съежился в кровавый ком, который трясся то ли от страха, то ли от предсмертных судорог. «Кроме этого слизняка, разумеется», презрительно добавил Эраст. Он замолчал. Тишина в кабинете повисла тяжелая, напряженная. Только дыхание коменданта, сбивчивое и судорожное, нарушало ее. «Благодарю, Эраст», Николай, наконец, заговорил. «Мы используем этот шанс. С вами дела пойдет куда лучше». Эраст едва заметно кивнул. «Полагаю, начать стоит с поиска наших пушистых друзей», предложил он, переведя взгляд на усталого княжича. «Но сперва, с вашего позволения», он обернулся к Николаю и вежливо, но настойчиво продолжил. «Я бы рекомендовал отпустить всех арестованных. Люди на пределе, устали и сильно перенервничали. Истерики и нервные срывы нам ни к чему». Николай скрестил руки на груди и нахмурился. «А как же допросы?» – спросил он сухо. «Мы обязаны проверить всех, по второму кругу, чтобы не упустить никого». «Проверим», – кивнул Эраст. «Но этим займемся мы с Алисой. Тихо, без шума, без давления. Остальные лишь помешают. А вы, ваше высочество», он замолчал на секунду и мягко, почти по-отечески добавил, «вам необходимо выспаться. Усталость притупляет суждение. А сейчас вам нужны ясные мысли». Алиса, стоявшая рядом, тоже кивнула. В ее глазах не было сомнений. Она уже была готова приступить к работе, сосредоточенная, холодная, будто врач перед операцией. В этот момент в девушке что-то изменилось. Ее отношение к общему делу, ее отношение к ситуации в целом. Она словно повзрослела и готова была отдать всю себя на благо друзей и родины. Спорить никто не стал. Оно и понятно, ведь никто из присутствующих не имел ни дара, ни сил, чтобы помогать в допросах. «Ваше высочество», молчание нарушил осторожный голос. В распахнутую дверь кабинета заглянул один из командиров. Вид у него был виноватый, словно он пришел не с докладом, а за наказанием. «Разрешите доложить», он склонил голову. «Давай», коротко бросил Николай. «По поводу драгоценностей и денег, что вы приказали описать», начал тот, замявшись, «мы начали опись, все шло по плану, даже поставили караул». Но он сглотнул. «Мы на секунду отвлеклись, решили перекурить». «Перекурить?» Николай медленно приподнял брови, так доклады еще не начинались, «давай ближе к делу», он поторопил командира. «Простите», командир сжался, «когда вернулись, все уже исчезло, до последнего слитка, ни золота, ни денег, ни артефактов с драгоценностями. Ты, должно быть, шутишь?» Николай нахмурился. «И кто же это сделал? Вы поймали воров?» «Никак нет, ваше высочество», воскликнул тот, не поднимая головы. «Мы обыскали весь периметр, следов нет, словно сквозь землю провалились». Цесаревич повернулся к Сергею, в глазах у него блеснуло ироничное подозрение. «Сергей, полагаю, это работа твоих друзей?» Цесаревич ухмыльнулся. Княжич хмыкнул и развел руками. «Конечно, он догадывался, что это дело рук сумеречных охотников. Они уже вернулись на катер и, увидев, что гвардейцы выгребают добро из сейфа, решили тем помешать. Как же с вами сложно», Николай покачал головой, но в голосе не было злости, только легкое раздражение, смешанное с усталостью. «Раз уж мы все выяснили», он взглянул на часы, «жду всех к 9 утра, без опозданий, верно?» Он перевел взгляд на Эраста. «Думаю, к этому времени мы уже закончим», твердо подтвердил советник. «Ну, по крайней мере, нас отпустили», сказала Мария, устало улыбнувшись. Через несколько минут они вместе с княжичем покинули кабинет, оставив остальное на сильных мира сего. Алиса осталась с ними, но никакого беспокойства по этому поводу не случилось. Она уже взрослая девочка, к тому же Ираст собирался хорошенько протрясти всех причастных к вчерашним событиям. И единственное, о чем они попросили, начать с друзей и команды. Вокруг княжны вспыхнул светло-зеленый свет, который в мгновение ока вылечил рану на локте. Как это произошло? Сергей нахмурился, глядя на сестру. «Давай оставим все это в прошлом», — Мария поджала губы, «просто при случае вырази благодарность Мстиславу». «Ладно, как скажешь», — княжич вздохнул, «предлагаю вернуться на катер». «Согласна», — Мария ухватилась за правую руку княжича, «очень интересно, что же такого учудили Кисса с Шикари». Когда они добрались до катера, увидели с десяток дежуривших на палубе военных в черных бронированных костюмах. Сомнений быть не могло, все они служили цесаревичу. Собственно, и он выглядел как один из них. Спустившись на борт, к ним тут же подскочили несколько бойцов. «Доброй ночи, Сергей Александрович, Мария Александровна», — к ним подошел тот самый молодой командир, который занимался описью. «Его высочество попросил ввести вас в курс дела». «Дела?» — Сергей нахмурился, «какого еще дела?» «Опись», — командир постучал пальцем по папке, «в связи со сложившимися обстоятельствами, нам пришлось опечатать и описать все артефакты, предметы и ценности, которые были найдены на катере», — пояснил он. «Вот», — он протянул папку, «здесь вы найдете всю необходимую информацию, за исключением», — парень замялся, «за исключением драгоценности из сейфа», — княжич усмехнулся. «Верно, но мы продолжаем поиски», — командир покраснел, «с ним подобная ситуация происходила впервые». «Не стоит», — Сергей отказался от его услуг. «Скажите, были ли еще какие-то приказания от его высочества?» «Нет», — помотал головой командир. «В таком случае я предлагаю вам покинуть катер и отправиться на помощь штабу». Княжич перестал улыбаться. «Это возможно?» «Одну секунду», — командир завис, с пальцем у виска, и уже через пару секунд продолжил. «С вашего позволения, мы покидаем катер». «Прекрасно», — княжич кивнул, и они вместе с Марией начали ожидать, когда бойцы из специального подразделения покинут судно. «Шикари», — возмутился княжич, «Кисса, почему вы все время молчали?» «Все это время мы не находили себе места, а цесаревич, зе знаем», — Шикари отмахнулся от Сергея, «мы-то там были». «Что значит были?» — удивился Сергей. «Где были?» «В кабинете», — Кисса хихикнула, «где же еще?» «Не понял», — княжич посмотрел удивленными глазами на Марию, «как были? А почему же вы тогда не вышли из изнанки?» «И потерять элемент неожиданности», — фыркнул Шикари, «те так поступают, те только де дураки». Он хотел сказать, что мы контролировали ситуацию, насколько это было возможно, — пояснила Кисса. «Жаль, к Машеньке не успели», — посетовала она, — «мерзавца надо было уничтожить». «Очень хорошо, что вы не успели», — Мария обняла Киссу, «все закончилось более чем удачно». Прибыв к зданию штаба, сумеречные охотники поспешили на грача, чтобы удостовериться, что с друзьями все в порядке. Они думали, что к их прилету все уже устаканится и обвинения будут сняты. Каково же было удивление охотников, когда они там никого не обнаружили, не считая военных прощелык, которые корпели над сокровищами из сейфа. План созрел моментально. Стоило солдатам отвернуться, как они принялись перекидывать все ценности в изнанку, заново заполняя сейф, но уже в другом измерении. И только после этого они побежали вслед за командиром, который оказался в ужасе от пропажи драгоценностей. «Да дилетант!» — Шикари прыснул от смеха. Чуть позже к Меншиковым и сумеречным охотникам присоединились Луиза с Пелагея, вместе с Константином и остальной командой. Пелагея забегала по каютам, как в задницу ужаленная. Выхватив папку с описью предметов, она побежала проверять артефакты. Шутка ли? Товаров на катере было на десятки миллиардов рублей, и надеяться на добропорядочность военных было глупо. Особенно после истории с комендантом. Алиса уже успела всех вогнать в ужас, рассказав историю с Марией. Перед тем, как разойтись по каютам и хоть немного поспать, Сергей выдвинул на повестку последний вопрос. «Друзья», — княжич обратился ко всем присутствующим, — «я искренне благодарен за все, что вы для нас с Марией сделали. Вы буквально спасли нам жизни, и я очень сожалею, что все в итоге так вышло. Обещаю, если представится такая возможность, то мы обязательно вернем долг». Он приложил кулак к груди и слегка поклонился. «Да, согласился Константин. В последнее время все закрутилось так серьезно, что я смотрю в будущее с опаской. Спасибо, что выручили, он поклонился сумеречным охотникам. Если бы не вы, то чалиться нам всем до пришествия нового императора. Типун тебе на язык, Сергей улыбнулся. Мы подобного можем и не пережить, но пошутили и хватит. Завтра нас ждут в штабе. Я пойму, если вы захотите вернуться в Красноярск, прямо сейчас. Ты хочешь, чтобы мы улетели? Прямо спросила Пелагея. Все ведь закончилось, или же все только начинается? Серьезным голосом сообщил княжич. Не знаю зачем, но цесаревич желает встречи с вами. Он посмотрел на Киссу и Шикари. Интересно зачем, задумалась Кисса. «Мы ведь не друзья и даже не приятели, скорее наоборот», — добавил Шикари. «Официальная версия, чтобы сверить отчет Станислава с вашим», — пояснил Сергей, «но, если честно, я в это не верю. Кому какое дело до двух охотников? Ничего рассказывать не буду», — проворчал Шикари. «Предлагаю улететь». «Вот и я так думаю», — согласился Сергей. «Скажем, что разминулись. Сереж, если они узнают, что ты всех отпустил». Мария забеспокоилась, может, не стоит рубить с плеча и выяснить истинные причины. Истинные причины в том, что вы нужны Российской империи. Внезапно, на борту катера появился Базилия. Все присутствующие знатно напряглись, увидев еще одного сумеречного охотника. Базилия, Кисса улыбнулась, ты уже повидался с Вьюгой? Повидался, над палубой послышался женский голос. Надеюсь, мы вам не помешали. Глава 22. Внезапное появление Вьюги всех ощутимо взбудоражило. Конечно, еще вчера они все виделись на аукционе, и также, как и всех, Вьюгу арестовали. Но одно дело, мельком заметить среди толпы, и совсем другое, встретиться лицом к лицу, взглядом, от которого невозможно отвести взгляд. Женщин с титулом «Великий охотник» в целом было немного, а среди них, столь приметных и уверенных в себе девушек и вовсе можно было пересчитать по пальцам. Поэтому всякий раз, когда она появлялась, мужчины замирали, а женщины поджимали губы. Кто-то с легкой усмешкой, кто-то с раздражением, кто-то сразу опускал глаза, а кто-то, наоборот, начинал выпрямлять спину и поправлять одежду, будто собираясь вступить в незримое противостояние. Но все прекрасно понимали, кто из них сейчас проигрывает. Некоторые даже демонстративно уводили своих мужей или кавалеров в другие залы, чтобы более не встречаться взглядами. Княжич не стал скрывать интереса. Красотка, по-другому и не скажешь. Он словно машинально начал рассматривать девушку, от макушки до сапог, не пропуская ни одной детали. Черные волосы, собранные в косу, выглядели небрежно, но это лишь подчеркивало разницу между охотницей и остальными девушками, у которых прически были выверены до каждого сантиметра. Светлая кожа с живым, теплым румянцем не нуждалась в косметике. Ни пудры, ни румян, и все же лицо притягивало взгляд сильнее, чем любая накрашенная кукла. Кожаный камзол с пуговицами из латуни сидел идеально, подчеркивая осанку, то ли выпрямленную годами службы, то ли упрямством. Корсет и белая блуза под ним плотно облегали грудь, выгодно ее подчеркивая. Сразу видно, что вся одежда была сшита по индивидуальному заказу, и даже амулет с крупными драгоценными камнями не мог в должной мере отвлечь на себя внимание. Княжич задумался. Девушка выбрала такой образ ради собственного удобства или же для соблазнения мужчин, но одно Сергей знал точно, если им суждено будет сразиться, он проиграет, и вовсе не потому, что она сильнее, просто отвести взгляд будет невозможно. «Добро пожаловать на грача», Константин среагировал первым. Он подскочил с места, склонил голову и даже слегка поклонился. Голос его дрогнул, словно бы не ожидал от себя самого этой торжественности. Мария тут же заметила, как Сергей уставился на Вьюгу, будто впервые увидел женщину. Она хмыкнула и со всей силы толкнула его локтем в бок. Сергей встрепенулся, чуть не выронив из рук кружку, но, кажется, даже не заметил удара, продолжал смотреть. Взгляд его скользнул по плотным темным штанам, плотно обтягивающим бедра, и задержался на высоких сапогах из поношенной кожи. Девушка спустилась с небес на палубу и зашагала к столу уверенной походкой, чуть пружинистой, будто у хищницы. На поясе висела шпага с выгнутой гардой, не парадной, а боевой. Рукоять стерта, латунь потемнела от времени. Можно было сделать вывод, что к оружию она явно привыкла и очень часто им пользовалась. Плотная серая дымка, которая выбивалась из ножен, говорила о том, что связываться с ней опасно. Княжич нахмурился. Эта женщина не из тех, кто будет ждать спасения. Она сама решит, кого спасать, а кого бросить за борт, без колебаний и угрызений совести. И тут до него дошло, кого она ему напоминала. Не кого-то конкретного, а скорее образ, капитан пиратов из старой книжки. Из тех, кто сам себе закон. Не хватало только треуголки с пером, старинного кремневого пистолета за поясом и попугая, матерящегося, как портовый грузчик. При виде вьюги, девушки как по указке поджали губы и начали поправлять прически. Позвольте представиться, Сергей подорвался вслед за Константином и, вытянувшись почти по стойке смирно, подался вперед, Сергей Александрович Меншиков, а это, он обернулся, будто вдруг вспомнив о сестре, но вьюга уже шагнула ближе и первой протянула руку. Мария, мы уже общались, с легкой улыбкой сказала она, обращаясь прямиком к девушке, а потом повернулась к Сергею, очень приятно. Сергей не упустил шанса, галантно взял ее руку девушки и с явным наслаждением поцеловал. Константин, заметив, что княжич перехватил инициативу, подался вперед, слегка его толкнув и тоже представился, громче, чем было нужно, но сейчас это мало его волновало. Затем он потянулся к руке вьюги, повторив тот же прием. «Полагаю, вы и есть новые друзья моего помощника», — вьюга скользнула взглядом по Кисси и Шикари, «он мне уже все уши вами прожужжал». Она шутит, Базилия, стоявший чуть в стороне, шагнул ближе, просто ревнует, считает, будто я могу забыть про старую подругу, как только увижу кого-то новенького, не подругу, а няньку, тут же отбила вьюга, нервно улыбнувшись, «если бы не я, тебя бы еще в том порту повесили за карточный долг», преувеличивает. С невозмутимым видом парировал он, там был спор на бутылку рома, за такие пустяки не вешают, максимум, попытались бы набить морду, тебе набьешь, вьюга покачала головой, но в ее голосе звучала теплая усмешка, верно подмечено, хмыкнул Базилия с улыбкой, они обменялись взглядами, в которых чувствовались и старые воспоминания, и уважение, и привычная игра, в которую они то и дело впадали при любой встрече, остальным оставалось лишь наблюдать и удивляться, насколько свободно они держатся рядом. Базилия сказал, что мы нужны Российской империи, задала прямой вопрос Кисса. Она сразу раскусила спектакль, рассчитанный на мужское население катера. Более того, она уже успела навести справки и по самой вьюге. За последние несколько дней им перепало столько первоклассных баз данных от покойных аристократов, что информацией было просто завались. Оказалось, что вьюгой девушку прозвали «На», потому что она умела управлять водной стихией или же обладала какими-то мощными заклинаниями, как у того же покойного Степана. Нет, девушки так прозвали, потому что она была неприступна и холодна со всеми, кто пытался подкатывать к ней. В одной из баз данных был указан бар, в котором собирались все отвергнутые. Более того, некоторые из них даже пари устраивали, сможет ли кто-то из новеньких пробиться через неприступную стену льда. «Позволите?» – вьюга указала на свободный стул. «Конечно!» – Константин внезапно выкрикнул фальцетом, чем вызвал у остальных улыбки. «Прошу!» – он быстро подошел и, схватившись за стул, предложил на него присесть. «Позвольте за вами поухаживать!» «Благодарю!» – вьюга кивнула и присела за стол. «Базилия сказал правду. Собственно, по этому поводу я и прилетела. Я хочу понять, стоит ли игра свеч. Другими словами, вы хотели взглянуть на нас?» Кисса прищурилась. «Верно», — вьюга кивнула, «рассказы моего помощника — это одно, а личная встреча — совсем другое». Подробностей охотница не знала, но в ходе допроса цесаревич сделал намек на то, что в скором времени она и часть ее команды будут привлечены к некоему крайне важному заданию. «Полагаете, что его высочество сделает и нам подобное предложение?» Задумчивым голосом задал вопрос Сергей. «Не всем», — вьюга сделала паузу, чтобы пригубить чашку с чаем, думаю, его высочество собирает очень сильную и надежную команду. Зачем? Ответ на мой взгляд очевиден. Не зря же он вызвал сюда Станислава. Не могли бы вы поделиться выводами и с нами? Попросила Мария, все, что вы сейчас говорите слишком расплывчато. Думаю, его высочество хочет нанести удар в самое сердце противника. Вьюга взяла паузу вновь. В самое сердце противника? Сергей задумался, а ведь мы сегодня слышали что-то подобное из уст Эраста. «Маш, помнишь, он сказал, что это наш шанс?» «Помню», — княжна кивнула, в чем он заключался, Эраст не рассказал. «Полагаю, я должен буду убить императора Германской империи», — послышался голос Станислава, который стоял, облокотившись на борт катера и смотрел куда-то вдаль. «Сегодня у нас аншлаг», — недовольно проворчала Луиза. «Станислав, а вас не учили стучаться?» «Прошу прощения, баронесса», — он повернулся к столу и с усмешкой на лице постучал пальцем о борт корабля. «Я не помешаю, похоже, наш разговор только набирает обороты». Сергей ухмыльнулся. «Не хватает лишь виновника. Полагаю, ты имеешь в виду меня?» За столом, на свободном стуле появился Николай. «Сидите», — приказал он, увидев, что все за столом подорвались, чтобы преклонить перед ним колено. «Мне доложили, что здесь намечается какой-то сбор, вот я и решил полюбопытствовать. Оказалось, не зря, мир холода и ветров. Мы проспали около 10 часов, настолько вымотались, что еле-еле разлепили глаза. Даже если кто-то из Айсварны пытался нас найти, сделать это было бы невозможно. Внутри старого укрытия я предусмотрительно создал еще одно, нишу в полу, о которой они бы не смогли догадаться никогда в жизни. Мы перебрались туда незадолго до сна, просто на всякий случай. Доверять бестиям на все 100% было бы глупо. Одна царапина, и я опять начну нести любовный бред. В прошлый раз мне чертовски повезло, а ведь мог и совсем с катушек съехать, прикончить Лану в порыве гнева, даже не поняв, что творю. Собственно, с мужским населением Айсварнов примерно так и произошло. Как раз сегодня я надеялся обернуть все это в свою пользу. Перед сном, перебирая в голове возможные варианты, я слегка доработал план. Включил в него не только допрос мужичков, но и кое-какие пытки, не ради удовольствия, а чтобы сорвать с них чары Мараны. Если мои догадки верны, боль поможет. По крайней мере, она помогла его вернуть мне, а значит и у них будет шанс все вспомнить. Проснувшись, мы кое-как умылись подогретой на огне водой. Оставшееся мясо за время нашего отсутствия превратилось в ледышку. Подобная погода очень удобна для хранения продуктов, но только при одном условии, что у вас будет, чем эти продукты разморозить. Если нечем, то придется грызть или же и вовсе выкинуть на помойку. Пока мы завтракали, я в двух словах объяснил Лане, что собираюсь делать дальше. И, разумеется, она отреагировала, как и следовало ожидать. «Ты же сам сказал, что они разорвали переговорщиков на части». Лана резко повернулась ко мне, ее глаза блестели от возмущения и непонимания того, что я собирался сделать. «Может, не будем лезть на эти острые скалы? Пусть они себе живут, как хотят», — предложила она. «Согласен на все 100%, я улыбнулся, но как ты предлагаешь драться с владыкой Хальдросом? Встретим его моим огнем и твоим мечом». Лана повысила тон, грозно ударив трезубцем по льду, да так сильно, что в разные стороны полетели ледяные осколки. «Пока я буду его отвлекать, ты перерубишь голову. Все просто. Просто, как ударить ледяную стену лбом», — проворчал я, но, глядя на нее, не смог не улыбнуться. «Ты же моя хорошая». Я приобнял рассерженную девушку, обещаю, так и поступим. «Но я бы предпочел, чтобы перед этим его кто-нибудь отвлек. Ну, знаешь, орда айсварнов, вперемешку с кромами, виск, крик, хаос у парадных ворот». Я начал вырисовывать перед ней идеальную картину боя. «Просто представь, он в панике теряет концентрацию, и ты ему поджариваешь пятую точку, а я, чик, и головы нет». Лана нахмурилась, потом отвернулась. Молчала несколько секунд. Лана нахмурилась, но улыбка, предательская улыбка в уголках губ, сдала ее с потрохами. План с великой битвой ей явно понравился, но признавать этого она всеми силами не хотела. «Ох уж эти женщины, нет бы просто согласиться. Раз уж ты все поняла, то нам пора». Я поднялся и потянулся руками к потолку. «Пора притворить наш план в жизнь. Но сперва, нужно найти Шейлу». Далеко лететь не пришлось. Все три девушки находились на площадке перед пропастью. Судя по тому, что я увидел, они по очереди сходились в спаррингах. Проигравшая сторона уступала место следующей, и так по кругу. Взглянув на местность, я понял, что тренировались они уже не один час. Ближайшие скалы были изрезаны глубокими трещинами, часть из них обвалилась, раскидав по площади осколки от мала до велика. Глядя на скорость, которую они с легкостью набирали благодаря крыльям, я удивлялся, и как вообще можно было проиграть кому-либо в воздухе. Даже кромы, которые гнались за нами несмотря на то, что были мощнее, все равно проигрывали в маневренности. Айсварны в этом плане напоминали хищных птиц, быстрые, резкие и старались всегда находиться в движении. В данный момент сражались Шейла и Лейла. Первая орудовала парными мечами, словно это продолжение ее рук. Вторая отбивалась алебардой, сдержанно, но лишь на первый взгляд. Шейла резко ушла в бок, затем рванула вперед. Правый клинок описал дугу и обрушился на голову соперницы. Лейла встретила удар древком, звонкий металлический лязг прокатился по склону. Ее алебарда откинула клинок в сторону, а сама она сделала полшага назад, уходя от второго удара, но тут же ответила, размашисто, мощно, по диагонали, целясь в грудь. Шейла взмахнула крыльями, чтобы разорвать дистанцию, но пика на конце алебарды все же задела броню на животе. Посыпались искры, металл утреснул, но не раскололся. «Ну вот это уже интересно», – пробормотал я и присвистнул. Девушки явно не сдерживались, словно от этого боя зависели их жизни. Подобные спарринги редко встречались в обычной жизни, ведь они были больше похожи на настоящий бой или же скорее дуэль. Лейла не сбавляла темп, она перешла в атаку. Колющие удары шли один за другим, каждый точнее предыдущего. Она летела следом, наседала, выдавливала Шейлу вглубь площадки. Та отступала, но не так хаотично, будто дразня свою соперницу. «Давай, давай, или ты только позировать со своей палкой умеешь», — выкрикнула Лейла. «Плохо ты меня знаешь, сестрица», — с усмешкой ответила Шейла, — «сейчас узнаешь». Я моргнул и тут же потерял их из виду. Настолько все стало быстро. «Я не могу за ними уследить», — пожаловалась Лана, щурясь. «Я тоже», — пробормотал я, активируя дар Окошерга, в надежде найти соперниц. Обе нашлись в метрах 200 над пропастью. Шейла танцевала в воздухе. Изящно и почти играючи она уходила от каждого выпада. На ее губах я заметил широкую улыбку с острыми зубками, а в глазах плескался неподдельный азарт. Мечи девушки при каждом взмахе все больше начинали светиться, а мне все больше казалось, что она не просто сражается, она наслаждается. Маньячка. Лейла, напротив, злилась. Щеки пылали, дыхание стало прерывистым. Она зарычала, и я услышал это даже отсюда. Взмах, и ее алебарда засветилась, вбирая в себя энергию. Еще немного, и удар будет не учебный, а смертельный. «Лейла, хватит!» — крикнула Вейла, которая тоже это заметила. «Это не бой, ты что творишь?» Но та уже не слышала, или не хотела слышать. «Решила прикончить меня!» — выкрикнула Шейла, сама напросилась. В ту же секунду парные мечи засияли. Она позволила алебарде пройти мимо и, скользнув в бок, врезала по древку правым мечом. Раздавшийся звон разлетелся по всему городу. От девушек во все стороны пошла ударная волна, которая в ту же секунду сбила нас с Ланой с ног. Мы откатились по льду на несколько десятков метров. Горы вокруг зашумели и с них начали сходить лавины. Алебарда вылетела из рук Лилы и, описав широкую дугу, вонзилась в лед прямо передо мной между ног. Я зажмурился, приготовившись принять удар. Мгновение, затем еще одно, и ничего. Энергия в ней не взорвалась. Вот же повезло. Вот это заряд, пробормотал я, отплевываясь от снега. Когда я поднял взгляд, увидел Шейлу, которая зависла в воздухе, держа второй клинок у горла Лилы. Той ничего не оставалось, как замереть. «Все», спокойно произнесла Шейла, не убирая клинок, «ты проиграла». Очередь Вейлы. Скривившись, Лейла молча кивнула. Признав поражение и отстранив в сторону клинок Шейлы, полетела за своей алебардой, то есть к нам. Улыбка появилась лишь на губах Шейлы, довольная, как у кошки, загнавшей мышь в угол. «И без истерик в следующий раз, ладно», — добавила она и наконец убрала мечи за спину. «А то я начну думать, что ты меня правда ненавидишь». Затем Шейла увидела нас, и ее улыбка стала еще шире. Победа ее явно окрылила. Конечно, выиграть в таком бою – непростая задача, но она сделала вид, будто для нее это обычная разминка. «Развлекайтесь!» – крикнул я, оставаясь сидеть на пятой точке прямо перед алебардой, торчащей изо льда. Хорошо, что лезвие не на пару сантиметров левее, а то пришлось бы искать новые причины не размножаться. «Мы не развлекаемся!» – буркнула Лейла, выдергивая алебарду и крутанув ею в руке. «Мы тренируемся убивать». Я заметил, с ухмылкой отозвался я, поднимаясь на ноги и отряхивая броню. «Шейла, ты уже поговорила с сестрами насчет моего плана? Безумие, как оно есть», — хмыкнула Вейла, даже не дав Шейле раскрыть рот. «Мы не собираемся рисковать своими жизнями ради твоих фантазий». «Ясно», — кивнул я, — «с тобой мне все понятно. А остальные, что скажете?» «Ты здесь чужой», — добавила Лейла, даже не глядя на меня. «Нам не интересны твои войны и твои враги. Улетай, и больше не возвращайся». Я коротко хмыкнул. Ничего неожиданного. Они сказали вслух то, о чем я и так догадывался. Кто я для них? Просто двуногий с мечом и парой громких слов. Но вся надежда была на Шейлу. Из всех троих она казалась самой живой. Той, что готова подорваться на любой кипиш, лишь бы не сидеть сложа руки дома. Не зря же она вчера наведалась к нам, просто потому что захотелось испытать в своей жизни чего-то новенького. Да, это могло для нее плохо закончиться, но все же, выходит, вам плевать на слова Хлада? Я решил сыграть чуть грязнее, слегка надавить на совесть. Плевать, фыркнула Вейла, старик давно покинул наше племя и этот мир. Энда, пробормотал я, печально, когда молодежь забывают свои корни. А ты, Шейла, я перевел взгляд на нее, разве тебе не хочется вернуть то, что принадлежит вашему роду, отвоевать город, который у вас отнял Хальдрас, восстановить род, и что, вмешалась Лейла, ты хочешь сказать, что сделаешь это сам, ты один против владыки, если вы поможете мне, я убью его, ответил я без улыбки, верну вам долину, восстановлю власть, вы снова станете повелевать, ты, Лейла рассмеялась, коротко, зло, ты даже одну из нас не смог бы победить, а мечешься, как будто Скрунжа за хвост ухватил. Не смеши меня. Хочешь, чтобы мы тебе поверили? Ты из тех, кто кричит громко, но падает быстро, добавила Вейла с нескрываемым презрением. Мы видели таких. Слова, слова, слова. Как только запахнет кровью, такие как ты, прячетесь в снег, как крысы. Вид у обеих был холодный, почти враждебный. Похоже, их слова, это еще мягко сказано. И все же, сразись с одной из нас, внезапно подала голос Шейла. Глаза ее сверкнули, а уголки губ задорно приподнялись. «Победишь, и мы пойдем за тобой. Проиграешь, и отправишься на алтарь, в качестве подношения Борею». «Что, прямо так?» — уточнил я, приподняв бровь. «Прямо так», — подтвердила она, вскинув клинки. «Покажи, чего ты стоишь, если, конечно, не струсишь». Глава 23. «Подношение Борею?» Я усмехнулся, поднимаясь в полный рост. «Шейла, ты что, совсем забыла? Я же его посланник. Как ты себе это представляешь? Как она себе это представляет, я прекрасно знал. Вон как глаза сверкают. Наверняка затаила обиду. Неудивительно, ведь уже два раза чуть на тот свет не отправилась. Один раз благодаря мне, когда я не стал ее убивать, а второй благодаря Лане, которая не успела закончить начатое. Впрочем, сама виновата. Не нужно было нападать. Пролетела бы мимо и все бы обошлось. Нет же, почувствовала себя хозяйкой положения, так чего же теперь дуться, в таком случае в жертву мы принесем твою спутницу, бросила Шейла и указав на Лану, ага, точно затаила, пробормотал я себе под нос, спокойно, я остановил рукой Лану, не давая рвануться вперед, чтобы выяснить отношения с Шейлой, что эта дрянь про меня сказала, рыкнула Лана, глаза девушки сузились, а голос сорвался на глухое рычание, еще бы чуть-чуть, и Шейла отхватила без какого-либо боя. «Хочет, чтобы в случае проигрыша кто-то из нас отдал себя в жертву Борею», — пояснил я. «Какого еще проигрыша?» Лана уставилась на меня, хмурясь. «Скоро увидишь», — сказал я и добавил. «Главное, ни при каких обстоятельствах не вмешивайся. Порка должна быть показательной, а то решат, что я выиграл нечестно. А ты точно выиграешь?» — недоверчиво спросила она. «А ты как думаешь?» Я улыбнулся ей своей фирменной улыбкой. Я вытащил кинжал, тот самый, в который перенес остатки силы Хлада. Темно-синее лезвие будто дрогнуло, когда я коснулся рукояти. Внутри поблескивали голубоватые жилки. Кинжал буквально пульсировал, словно был живым. На секунду мне показалось, что он со своей пульсацией ничем не отличался от биения сердца. Я повернул его так, чтобы обе девушки могли разглядеть все, что происходило у него внутри. «Видите, это дар Хлада», — начал я спокойно, даже немного театрально, здесь его воля, его память, все, чего он не успел завершить, все это теперь заключено в ритуальном кинжале, который, между прочим, вы сами мне вручили, напомнить для чего, я шагнул вперед, не отводя взгляда от Шейлы, если ты думаешь, что от воли Борея можно просто так отмахнуться, ты глубоко ошибаешься, забавно, что именно в этот момент все порывы ветра стихли, словно давая понять, что они на стороне посланника. «Хватит трепаться», — буркнула Лейла, — «скажи только одно. Ты согласен на бой?» «Конечно», — я пожал плечами, пряча кинжал обратно в ножны. «Хоть втроем нападайте, мне все равно». «Втроем?» — переспросила Вейла. «Ты точно не сошел с ума?» «Вполне возможно», — кивнул я, но учтите, что сумасшествие – штука заразная. Шейла прищурилась и сделала шаг вперед. Ты и правда не боишься? Думаешь, справишься с тремя айсварнами? Переспросила она испуганным голосом. Что, засранка? Шутка вышла из-под контроля. Думала, что я блефую и отступлюсь. Как бы не так, я уже достаточно увидел, чтобы понять, ничего сверхъестественного в них не было. Обычные девушки, которые обладали миленькими личиками, демоническими крыльями и такими же хвостиками. У меня достаточно даров, чтобы справиться со всеми тремя бестиями одновременно. Вот только они об этом еще ничего не знают. Напады, с дерзкой улыбкой на устах, сказал я. В подтверждение моих слов, ветер многократно усилился. Площадка, где только что сражались сестры, снова превратилась ареной. Я шагнул вперед и, встав в боевую стойку, сделал пригласительный жест. Пришла пора понять, чего я стою на самом деле. Адреналин заставил мое сердце стучаться так, что в ушах отдавало, но не от страха, а скорее от предвкушения. Я знал, что шансы справиться с тремя бестиями ничтожно малы, и в то же время я знал, что с легкостью их одолею. По-другому и быть не могло. Лейла рванула первой, так резко, что лед под ее ногами треснул, покрывшись глубокими трещинами. Ее крылья распахнулись, и в следующее мгновение массивная алебарда уже летела на голову сверху вниз, точно гильотина, готовая перерубить меня пополам. Неплохое начало и яркий финал. К несчастью для нее, я ожидал чего-то подобного. Все мои дары были активированы, реакция на максимуме. В момент, когда лезвие почти коснулось моей головы, я активировал дар телепорта и переместился ей за спину. Лед дрогнул под алебардой, разлетаясь ледяной крошкой и осколками, заставив остальных прикрыться руками. Я же выставил вперед правую руку и позвал Лейлу. ПССС. Выдавил из себя я, заставляя Лейлу среагировать на звук. Стоило бестии повернуться, как порция желудочного сока жаб брызнула ей точно в лицо. Она даже не успела понять, что произошло. В следующий миг над городом раздался душераздирающий визг. Дикий, хриплый, такой, что волосы на затылке встали дыбом. Она отпрянула назад, схватилась за лицо и начала сдирать кожу с лица. Кажется, я переборщил с наказанием. Вроде не сильно брызнул, но эффект оказался выше всяких похвал. Лейла завалилась на бок и начала кататься по земле, воя от боли. Крылья бились о землю, тело дергалось в судорогах, а от ее лица начал исходить характерный пар. «А-а-а-а!» Ее крик резал воздух. Шейла и Вейла буквально остолбенели от подобного зрелища. Они, как и их сестра, не сразу поняли, что произошло. А когда заметили, что их сестра с окровавленным, покрытым пятнами лицом корчится на земле, обе пришли в бешенство, словно кто-то включил тумблер ярости. «Что ты сделал?» – выкрикнула Шейла. Мечи сверкнули у нее в руках синим светом. «Ты с ума сошел?» – Вейла шагнула вперед, и ее волосы заструились вверх, как от ветра. Ее двуручный меч налился энергией, которая перетекла в него из брони. Я же вновь встал в боевую стойку и поднял руку, чтобы пригласить их на новый раунд. «Готовы продолжить?» – спросил я ровным тоном. «Или сразу признаете поражение, мы тебя разорвем», – прорычала Шейла, бросившись в атаку. «Я заставлю вас пожалеть, что вообще осмелились бросить вызов посланнику Борея», – выкрикнул я, выхватывая свой двуручник. Не добежав до меня, Шейла взмыла в воздух, намереваясь получить преимущество в бою. Она закрутилась в свечку, чтобы ускориться, и в финале резко расправила свои огромные крылья. Позерша ухмыльнувшись, прошептал я, отталкиваясь от земли. Я взмыл в небо с такой силой, что лед подо мной раскололся на части, продавив даже часть скальной породы. Я превратился в снаряд, который устремился по направлению к своей цели. «Давай, что ты будешь делать теперь?» Вейла чуть замешкалась, не ожидала такого темпа, но все же бросилась вдогонку, используя тот же прием со свечой. Попалась. Еще один удачный телепорт, и я уже летел по направлению к Вейле, с занесенным над головой клинком. «Посмотрим, насколько ты сильна». В момент удара двуручный меч засветился синим пламенем, в точности, как и у Вейлы, когда та наслала на нас ледяной дождь. Я не хотел сильно ранить девушку, но за свои слова надо отвечать, а то потом Борей за них спросит меня. В последний момент Вейла, с глазами, наполненными страхом, успела вскинуть свой клинок, чтобы отбить атаку. Удар оказался сокрушительным. Девушку отбросило к земле с такой силой, что она превратилась в один светящийся синим луч. Более того, она пробила своим телом не один метр скальной породы, войдя в землю чуть ли не на десяток метров. Из образовавшейся от удара воронки сразу же появились кристаллы льда, такие же, как при атаке на Лану. Площадка, на которой мы резвились, пошла трещинами, такими сильными, что край скалы буквально откололся, полетев вниз. Надеюсь, внизу никого не пришибет, пока я учу девочек уму-разуму. Не думал, что удар окажется настолько разрушительным. Вилла оказалась скована льдом. Девушке переломало все крылья, и, кажется, она потеряла сознание. Ничего, главное, что жива осталась, а остальное дело поправимое. Правда, мне лучше заканчивать бой и желательно побыстрее. Энергетический силуэт девушки заметно побледнел, а значит, рано или поздно она перейдет в мир иной. Стоило мне на секунду замедлиться, как Шейла, воспользовавшись моментом, атаковала меня воздушным вихрем. Меня закрутили порывы ветра, заставив потерять координацию. Пока я барахтался в нем, небо и земля слились в единое целое. «Черт!» – выругался я, увидев, как два светящихся меча приближались ко мне высокой скорости. Увидев атаку, я моментально подрубил дар хроносферы. Атаки подобным оружием оказались слишком разрушительными, чтобы пропустить хотя бы одну из них. Боюсь представить, что бы было случилось с Вейлой, если бы я действительно по ней попал. Повезло, клинки почти коснулись моей кожи. Одним Шейла метилась мне прямо в пах, а другой должен был проткнуть горло. Шансов выжить при таких ранах был нулевой. Походу, я сильно ее разозлил, раз она решила закончить бой подобным образом. С другой стороны, а как еще привести в чувство бестий, которые возомнили себя вершиной пищевой цепочки? С активацией дара хроносферы, мир стал вязким. Звук ушел в глухой гул, движения максимально замедлились. Даже вихрь, в котором мы сейчас находились, распался на до и после, оставив нас в покое. Я спокойно сместился в бок и с силой шлепнул Шейлу по заднице, да так звонко, что остался отпечаток моей перчатки. В следующую секунду я деактивировал дар, и она понеслась с горящей от шлепка задницы вперед, потеряв меня из виду. Еще одна секунда, и она схватилась за пятую точку, чуть не выронив один из клинков. «Эй!» Вырвалась у нее. «Ты как это сделал?» Она натирала задницу, пытаясь найти меня в воздухе. Я перешел в изнанку, чтобы вновь подобраться к ней. Я решил, что с девушек достаточно. И так покалечил их больше, чем планировал. «Я здесь!» — шепнул ей на ушко и сразу же провалился вниз. «Мерзкий Моркс!» — выкрикнула она. Лезвие рассекло воздух там, где я находился мгновением назад. Оказавшись снизу, я, воспользовавшись моментом и волшебными нитями, чтобы дернуть Шейлу к себе. Девушка подобного коварства не ожидала и таки выронила левый клинок, который полилеял к земле, воткнувшись в лед. Недолго думая, я ударил ладонью ей под ребра, так, чтобы сбить дыхание. Она охнула, но тут же взмахнула крыльями, чтобы разорвать, между нами, дистанцию. Я надеялся с этим ударом закончить бой, но, видимо, слишком пожалел бестию. «Говорил же, не дерзи», — пробормотал я. «Это тебе бальные танцы». Вейла буквально взвыла от боли. Ее рука, окутавшись синим, превратилась в подобие турнирного копья, с которым в древние времена выступали рыцари, в надежде получить благосклонность своих пассий. Взмахнув крыльями, она словно рыцарь бросилась на меня, целясь копьем прямо в голову. Но я уже предвкушал этот момент. Дар хроносферы замедлил момент удара. Я вальяжно уклонился, отбив часть копья ударом руки. Острые предметы детям не игрушки. А затем, добравшись до ее пятой точки, вновь нанес коварный шлепок ладонью, после чего деактивировал дар. Шейла пронеслась мимо, словно раненый носорог. Она моментально скинула испорченное копье и схватилась рукой причинное место. В этот раз удар был не таким сильным, чтобы стонать от боли. «Ты издеваешься», — рявкнула она. «Конечно», — усмехнулся я. «В этом вся суть воспитания». Шейла вновь ринулась в бой, теперь уже без выкриков. Она пыталась достать меня клинком, который от скорости буквально свистел в воздухе. Второй рукой она попеременно вызывала воздушные и ледяные заклинания, стараясь достать меня хоть чем-нибудь. С каждой атакой она двигалась в воздухе все быстрее и злее, что меня сильно удивило. «Откуда дровишки?» Начав анализировать ее энергетический силуэт, я заметил, как тонкие струйки энергии распределялись по броне, которая постепенно набиралась энергии. А вот и ответ. Похоже, броня работала не только в качестве батарейки, но и позволяла двигаться своему владельцу гораздо быстрее. «Интересно, а я тоже так могу?» Я снова включил дар хроносферы и шагнул за нее, хлопнул по другой ягодице. Прекрати, выругалась она, раскрасневшись. Ты издеваешься. Нет, я тренирую реакцию, парировал я, ты сбиваешься. Запомни, эмоции, твой враг. Ее лицо пошло багровыми пятнами. Мечи едва не выпали из рук. Она взвизгнула и снова ринулась на меня, но, я уже знал ее темп. Каждый выпад, каждый поворот тела, предсказуем. Хроносфера делала все еще проще. Я уходил, появлялся сбоку, сбивал дыхание, цеплял плечо, пятку, шлепал, снова и снова. Фактически это уже был не бой, а как она и сказала, сплошное издевательство. А если учесть, что я начал напитывать броню энергией в принудительном порядке, удивительно. И почему я до этого момента не испытывал ничего подобного? Все мои мышцы внезапно стали легче, словно я оказался в дорогом бронекостюме, который сам по себе являлся помощником. Мои движения стали немного быстрее. Броня оказалась не просто продолжением моих действий, она оказалась продолжением моих мыслей. Стоило мне подумать про следующий шаг или атаку, как она буквально подхватывала мои конечности, помогая начать движение в нужном направлении. Шейла продолжала атаковать меня оставшимся клинком, но теперь все ее потуги стали окончательно бесполезны. Слишком предсказуемо, слишком медленно. Разница между нами увеличилась еще больше. Тем временем Лана уже склонилась над Лилой, вкладывая ей в руки артефакт с лечением. Молодец, поняла, что я перестарался, и решила помочь бестии, пока та окончательно не сошла с ума от боли или не отключилась. Лила тоже оказалась не дурой. Несмотря на препятствие в виде языкового барьера, она безошибочно поняла, что нужно делать с артефактом. Светло-зеленая дымка окутала лицо девушки, принеся долгожданное облегчение. Надо же, Вилли удалось выбраться из воронки самостоятельно. Сильная и упрямая девушка. Правда, полностью выдохшаяся и вымотанная, видимо, выбраться из ледяной тюрьмы оказалось не так уж и просто. Она стояла на коленях, опираясь на вогнанный в лед двуручный меч, и смотрела в нашу сторону. Я заметил, как она что-то прошептала, и тут же поморщилась, коснувшись потрескавшихся окровавленных губ. «А как ты хотела, дорогая? Скажи спасибо, что осталась живой». Шейла сделала еще один заход, упрямая, гордая, с волосами, облепившими лицо, и все еще горящими глазами. Правда, в последних поубавилось азарта. Я снова включил дар хроносферы. Прыжок к девушке и очередной шлепок по пятой точке, чтобы не расслаблялась. «Все хватит», — взвизгнула она, ухватившись за попку, «сдаюсь». А я все гадал, когда же этот момент настанет. Довольный собой, я пошарился в сумке и бросил девушке костяную пластинку с даром лечения, она поможет унять боль. Шейла незамедлительно воспользовалась артефактом, и ее глаза закатились от блаженства. Оно и понятно, бил я не слабо, чтобы девушка прочувствовала всю безысходность ситуации. Судя по блаженной улыбке, все это теперь в прошлом. «Спасибо», она посмотрела на меня с улыбкой, тут же вспомнив, что обижена, надулась вновь. «Надо помочь твоим сестрам», улыбнувшись, добавил я, «им досталось гораздо сильнее, ты мог их убить», проворчала Шейла, став более спокойной, словно признала мое лидерство. «И это говорит мне та, что целился прямо в пах». Я посмотрел на нее с осуждением. «Я не специально», Шейла развела руками, «рефлексы». «Охотно верю», я хмыкнул и полетел вперед. Энергетический силуэт Вейлы становился все слабее. Раны оказались серьезней, чем я думал, как она вообще умудрилась держаться на коленях. Впрочем, ее взгляд уже был замутнен. Боль никуда не делась. Девушка держалась из последних сил. «Вот, я передал ей последнюю связку с дарами лечения, активируй, и тебе станет легче». Вейла попыталась сфокусироваться на мне, но ничего не вышло. Благо она все же вразумила моим словам, и ее окутала светло-зеленая дымка, за нее еще одна и еще. Через 10 минут все три бестии стояли передо мной, склонив головы. Переговорив между собой, они все-таки признали, что были неправы, когда разговаривали со мной в столь унизительной форме. Но еще больше они просили прощения за то, что позабыли свои истоки и насмехались над посланником Борея. Я же пребывал в легкой эйфории от проделанной работы. Я искренне не понимал, почему они так быстро проиграли. Возможно, всему виной оказался Аруш, в воспоминаниях которого отпечатались не весьма привлекательные девушки, а кровавые, омерзительные чудовища, которые действовали так быстро, что заставляли трепетать от ужаса весь Альсеем. Лана смотрела на девушек с некоторым превосходством и улыбкой. Походу, она оказалась единственной, кому понравилось представление. Мне же, глядя на девчонок, стало немного стыдно. Никогда не любил подобные схватки, предпочитая бороться в других плоскостях, но в этот раз меня как будто подменили. Раз уж мы во всем разобрались, я посмотрел на девушки и, направившись ближе к образовавшемуся обрыву, посмотрел вниз. «Отдохните немного, через час выдвигаемся. Остров Крит, подводный храм великой владычицы морской, чертоги Офелии». Хранительница сидела на троне, сложенном из самых редких и прекрасных кораллов, что только можно было найти в этом мире. Изгибы, переливы и текстура кораллов напоминали морской закат, запечатленный в камне. Музыка мягко струилась от арф, в которые перебирали струны послушницы, а русалки, сидевшие вдоль стен, пели. Их голоса были такими чистыми, что казались эхом самой безмятежности. Пока Офелия наслаждалась этим мгновением, древний моллюск, чей возраст никто не решался даже предположить, делал массаж своими щупальцами, размеренно, бережно, с особым вниманием к каждой мышце. Гармония и покой – вот что наполняло ее дни. Больше и не нужно было. Она владела большей частью водного мира, пусть и разрозненного. Подводные земли, рифы, впадины и течения подчинялись ее воле, а с ними и частички божественной энергии, которую хранительница бережно собирала. Рано или поздно ее хватит, чтобы перейти грани и стать настоящей богиней, добавив свое имя к пантеону богов. «Госпожа», — хрипловатый голос вклинился в сознание хранительницы, прервав музыку. В зал вломилось существо с вытянутой мордой, похожей на мурену, чешуя его поблескивала зеленым и серым. Он двигался резко, будто бы не чувствовал веса воды. «Зиал», — Офелия подняла взгляд. «Что ты тут забыл?» Ее голос звучал спокойно, но с нотками любопытства. «Примите извинения», — Зиал опустился на песчаное дно, почти прижимаясь к нему всем телом. «Но я пришел по делу, которое не может ждать». «Говори», — она махнула рукой, приказывая послушницам притихнуть. «Что случилось?» «Воды», — он запнулся, — «Черного и Балтийского морей они теплеют». «Теплеют?» — переспросила она, приподняв бровь. «Ты серьезно? Сейчас лето, Зиал, это нормально. Или ты совсем забыл, как работают сезоны?» «Не так», — он мотнул головой, и тон его стал тревожнее. «Они теплеют слишком быстро, будто кто-то подогревает их изнутри». «Конкретнее», — Офелия наклонилась вперед. «Насколько быстро?» «На 5 градусов», — прошептал Зиал, — «за последние сутки. Уже погибли десятки тысяч обитателей глубин. Рыба в панике уходит к поверхности, но дело времени, когда все они подохнут, сварившись в собственном соку». Офелия нахмурилась. «Это уже было необычное явление. Такое быстрое повышение температуры могло быть вызвано лишь серьезными сдвигами в недрах, или чем-то другим, чем-то, что не должно было происходить. Магматические пласты», — пробормотала она, скорее про себя. «Разломы», но сердце уже подсказывало другой ответ, и он ей не нравился. «Великий Чжулонг», — прошипела она, глаза вспыхнули темной бирюзой. Ее тело вытянулось и обрело истинную форму, изящного, но огромного водного дракона, чешуя которого переливалась, как поверхность океана в грозу. Не теряя ни секунды, она вырвалась из зала, оставив позади музыку, послушницы, даже массаж. Пора было поговорить с коллегой по душам и выяснить, что он задумал.